Глава 9. 9. Общинные земли Церкви Истинной Веры занимают 20 560 акров, почти всю долину верховьев реки Флеминг, на западо-северо-западе от Гранд-Айленда, штат Небраска. От Гранд-Айленда на машине 4 часа. Можно еще ехать от Сиу-Фоллс, но так будет дольше. 9 часов на машине. Это я знаю доподлинно. А насчет всего остального, что мне разъяснил Адам, я пока сомневаюсь. Адам сказал, что во многих культурных традициях, если из человека хотят сделать раба, его первым делом кастрируют. Таких кастрированных людей называют евнухами. В других культурных традициях кастрируют женщин, чтобы они не получали удовольствия от секса. Им отрезают часть клитора, говорит Адам, а мужчинам крайнюю плоть, то есть самые чувствительные части половых органов, без которых теряется все удовольствие. Вот так в общем и целом говорит Адам. Всю ночь мы едем на запад, прочь от восхода. Мы пытаемся обогнать солнце, чтобы подольше не видеть то, что нам откроется в лучах света, когда мы приедем домой. К приборной доске приклеена пластмассовая фигурка высотой в 6 дюймов. Мужчина в наряде брата Церкви Истинной Веры. Мешковатые брюки, шерстяной пиджак, шляпа. Его глаза светятся в темноте. Руки сложены в молитвенном жесте, причем подняты так высоко и отведены так далеко вперед, что кажется, будто фигурка сейчас нырнет рыбкой с приборной доски. «Фертилити сказала Адаму, что нам нужно найти зеленый «Шевроле» последней модели, кварталах в 2-3 от стоянки грузовиков на подъезде к Гранд-Айленду. Она сказала, что в замке зажигания будут ключи, а бензобак будет полным. Мы выбрались из Кастильского дома и очень быстро нашли нужную нам машину. Все поиски заняли 5 минут. Адам говорит, глядя на фигурку на приборной доске. «А это еще что за черт?» «Это не черт, это я. Как-то он смотрится странно и совсем на тебя не похож. Вообще-то он должен смотреться набожным и благочестивым. А смотрится просто бесовски», — говорит Адам. Я сижу за рулем и веду машину. А Адам говорит, он говорит, что в культурных традициях, где людей не кастрируют по-настоящему, чтобы сделать из них рабов, их кастрируют морально. В них воспитывают отвращение к сексу, такому грязному, мерзкому и опасному, и ты уже сам ничего не захочешь, хотя умом, может быть, и понимаешь, что это все здорово и приятно. Именно так и действует большинство религий во внешнем мире, говорит Адам. Так было и в Церкви Истинной Веры. Я не хочу это слушать, но когда я пытаюсь включить радио, по всем установленным на приемнике каналам идут религиозные передачи, церковная музыка, проповедники и евангелисты говорят мне, какой я плохой и нечистый. На одном из каналов я слышу знакомый голос «Радио Церковь Тендера Брэнсона», одна из тысячи программ, заранее записанных на какой-то там студии, я не помню где. Старейшины Церкви Истинной Веры обращались с детьми так жестоко, что это даже не передать словами, говорю я по радио. Адам говорит, ты помнишь, что они с тобой сделали? Я говорю по радио, и этим жестокостям не было конца и края, когда ты был маленьким, говорит Адам. Солнце уже поднимается над горизонтом, и в темноте проявляются видимые силуэты. Я говорю по радио, мы были полностью под контролем, у нас не было шанса вырваться. Во внешнем мире никому из нас не хотелось секса, и никогда бы не захотелось, мы никогда не предали бы нашу церковь. Мы всю жизнь только и делали, что работали и работали. А если ты никогда не спал с женщиной, говорит Адам, у тебя никогда не было ощущения силы, не было и не будет. Ты не найдешь себя, не обретешь собственный голос и волю. Секс — это то, что отделяет нас от родителей, детей от взрослых. Когда человек в первый раз занимается сексом, это его первый бунт. Он заявляет о том, что он взрослый. А если ты никогда не спал с женщиной, говорит мне Адам, значит, ты еще не перерос и все остальное, чему тебя научили родители. Если ты не нарушил правила против секса, ты не нарушишь и все остальные правила. Я говорю по радио, человеку из внешнего мира даже трудно представить, как нас там дрессировали в общине. Тот бардак, что поднялся в 60-е, и война во Вьетнаме тут ни при чем, говорит Адам, и наркотики тоже. То есть все, за исключением одного, и это был не наркотик, это были противозачаточные таблетки. Впервые в истории человечества у людей появилась возможность заниматься сексом исключительно для удовольствия, не опасаясь последствий. Секс – это сила и власть, и теперь они были у каждого. Возьмем историю. Все самые могущественные правители были сексуальными маньяками. И вот вопрос. Эта власть возбудила в них неуемные сексуальные аппетиты, или же их сексуальные аппетиты пробудили в них волю к власти? «И если ты не стремишься к сексу, тебе захочется власти?» – спрашивает Адам, и сам же себе отвечает «нет». И вместо того, чтобы голосовать за приличных и благопристойных, скучных и нудных кандидатов с подавленными сексуальными желаниями, говорит Адам, может нам стоит выбрать в правительство самых отвязных бабников, и они сделают для страны что-то хорошее и полезное. За окном пролетает знак «Санитарная свалка для захоронения щепетильных материалов имени Тендера Брэнсона, 10 миль». Адам говорит, ты понимаешь, к чему я веду? До дома всего 10 миль. Адам говорит, ты должен помнить, что было. Ничего не было. Я говорю по радио, я не могу передать словами, как они над нами издевались. Теперь вдоль дороги валяются обрывки порно-журналов, сдутых ветром с открытых грузовиков. Выгоревшие на солнце откровенные снимки голых красоток лепятся ко всем деревьям. С веток свисают размоченные дождями голые мужики в состоянии полной боевой готовности. Коробки с видеокассетами чернеют на гравии вдоль дороги. Дырявая женщина из розового винила лежит в сорняках. Ее волосы развиваются на ветру, и кажется, что она машет нам рукой, когда мы проезжаем мимо. «Секс — это совсем не ужасно», — говорит Адам. «Я говорю по радио. Самое лучшее — это забыть о прошлом и жить дальше, не оглядываясь назад». Впереди уже показались деревья, за которыми дорога заканчивается. Дальше нет ничего. Солнце встало, свет нас догнал, и впереди нет ничего, только громадный пустырь. За окном пролетает знак «Добро пожаловать на санитарную свалку для захоронения щепетильных материалов имени Тендера Брэнсона». Вот мы и дома. А дальше за знаком долина. Она протянулась до самого горизонта, голая, вся заваленная мусором. Серое, за исключением нескольких ярких желтых бульдозеров, неподвижно застывших на въезде, потому что сегодня воскресенье. Ни единого деревца. Ни единой птицы. Единственный ориентир, сразу бросающийся в глаза, бетонный столб в центре долины, серая квадратная колонна, установленная в том месте, где раньше был молитвенный дом, и откуда все братья и сестры общины отправились на небеса. 10 лет назад. А вокруг на земле фотографии и картинки. Мужчины с женщинами, женщины с женщинами, мужчины с мужчинами, мужчины и женщины с животными и различными приспособлениями. Адам молчит, не произносит ни слова. Я говорю по радио, теперь моя жизнь полна радости и любви. Я говорю по радио, я с нетерпением жду своей свадьбы. Я собираюсь жениться на девушке, которую выбрали для меня в рамках компании «Бытие». Я говорю по радио, с помощью моих верных последователей я брошу вызов одержимости сексом, что захватило весь мир. Дорога к бетонной колонне от края долины похожа на борозду в толще слежавшейся порнографии. Мы едем вперед, и с обеих сторон тлеющие дилдо, журналы, латексные влагалища и французские перышки плотным дымящимся слоем, и дым плывет над дорогой удушающим маревом грязно-белого цвета. Колонна все ближе и ближе. Она то скрывается за клубами дыма, то вновь появляется, нависая над нами серой громадой. Я говорю по радио, вся моя жизнь продается в ближайшем книжном. Я говорю по радио, с Божьей помощью я сделаю так, что мир вообще не захочет секса. Адам выключает радио. Адам говорит, я ушел из долины в ту ночь, когда узнал, что старейшины делают с вами, с Тендерами и Бидди. Дым опускается на дорогу. Проникает в машину и в легкие. От него саднит горло и слезятся глаза. Я говорю, и слезы текут у меня по щекам. Ничего они с нами не делали. Адам кашляет. Почему ты не хочешь признать очевидное? Колонна вновь проступает сквозь клубы дыма, уже ближе. Потому что мне нечего признавать. И снова все затянуло дымом. И тогда Адам произносит это. Адам говорит. Они заставляли вас смотреть. Я вообще ничего не вижу, но все равно еду вперед. В тот вечер, когда рожала моя жена, рожала нашего первенца, говорит Адам, и по щекам у него текут слезы от едкого дыма, оставляя на коже темные дорожки грязи. Старейшины собрали всех тендеров и всех бидди и заставили их на это смотреть. Моя жена истошно кричала, в точности, как ей велели. Она кричала, а старейшины объясняли детям, что расплата за секс — это смерть. Она кричала, а они делали все, чтобы дети восприняли деторождение как сплошную невыносимую боль. Она кричала, и ребенок умер, наш ребенок. Она кричала, кричала, а потом умерла. Две первые жертвы похода в небеса. В ту ночь Адам ушел из общины и позвонил в полицию. «Когда кто-то из женщин в общине рожал, вас всех заставляли на это смотреть», — говорит Адам. «Мы едем не быстро, всего 20, ну, может, 30 миль в час, но где-то там впереди, скрытый дымом, стоит громадный бетонный столб церковного мемориала. Я не могу ничего сказать, в таком дыму я и дышу-то с трудом. Так что понятно, почему вам потом не хотелось секса. Потому что всякий раз, когда ваши мамы рожали очередного ребенка, вас заставляли на это смотреть», — говорит Адам. «Потому что для вас секс — это боль, грех и мама, которая мучается и кричит». И он, наконец, произносит это. Дым густой пеленой застилает глаза, так что я даже не вижу Адама. Он говорит: «Для тебя секс — это пытка. То есть ты так его воспринимаешь». Вот так просто берет и высказывает. Аромат истины. И в это мгновение дым рассеивается, и мы на полном ходу врезаемся в бетонную стену.